Двоевластие. Новый Лжедмитрий. Причина покладистости, которую проявил царь в переговорах с Болотниковым, объяснялась просто. Затягивать осаду было ни в коем случае нельзя. Тот, кого повстанцы уже отчаялись дождаться, наконец появился. Живой Дмитрий, и он шел к ним на выручку. Если бы в Туле об этом узнали, ни за что бы не сдались. Самозванец, известный в истории под именем Лжедмитрия II или Тушинского вора, не имел никакого отношения к интриге Михаила Молчанова. У новой авантюры были другие создатели. В отличие от первого Лжедмитрия, второй был не столько инициатором событий, сколько жертвой обстоятельств, можно сказать, самозванцем по неволе. Кем на самом деле был этот проходимец, опять-таки в точности неизвестно. На первых порах ходили слухи, что он поповский сын, то ли Митька, то ли Матюшка. Родом он был, по-видимому, из Белоруссии, так что говорил и по-русски, и по-польски. Дотошные иезуиты, проведя расследование, пришли к выводу, что самозванец был крещенным иудеем Богданкой. Эта идея впоследствии очень понравилась официальной Москве. После гибели Лжедмитрия II объявили, что в его вещах найдены бумаги на еврейском языке и талмуд. То есть получалось, что злодей тайно держался чужой религии. Очень вероятно, насчет иудейства – выдумка, призванная подчеркнуть неправославие тушинского вора. Однако, несомненно, он происходил из белорусских социальных низов. Манеры, речь, весь стиль поведения выдавали в нем простолюдина. Правдоподобнее всего выглядит версия, согласно которой самозванец был сначала учителем в Шклове, а потом слугой у могилевского попа. Судя по всем рассказам, человечишка это был никудышный, трусоватый, неумный, лживый, подверженный всяким мелким порокам. В конце концов, его выгнали из слуг, и он оказался в безвыходном положении. Весной 1607 года в белорусском городке Пропоиск, 70 километров от Могилева, Митьку-матюшку Богданку за что-то посадили в тюрьму, якобы по подозрению в шпионстве, хотя непонятно, какому государству мог понадобиться шпион в Пропоиске. Не исключено, что бродяга попросту попался на воровстве или еще каком-то преступлении. Здесь не от хитрости и ума, а с перепуга, ожидая кары, узник объявил, что он не абы кто, но важная персона, родственник убитого царя Дмитрия, скрывающийся от врагов. С этой уловки и начались большие приключения маленького человека. Неловкое вранье лишь отсрочило бы расплату, если бы поглазеть на царского родственника не пришел один поляк, ротмистр Миколай Миховецкий. Он командовал небольшим отрядом, участвовавшим в московском походе, и после падения Лжедмитрия I остался неудел. Тогда по приграничным областям России и Польши бродило множество подобных кондотьеров, которые искали способ прокормиться. Миховецкий видел в Москве первого самозванца и решил, что пропойский бродяга похож на него издали, то есть ростом и фигурой. В те времена, когда народ мог увидеть монарха, самое большее с изрядного расстояния этого было достаточно. Шляхтич, конечно, понимал, что этот шут никакой не царь, но знал, с каким нетерпением на Руси ждут воскресшего Дмитрия, и решил не упускать такого случая. Очень уж дальних планов поляк, скорее всего, не строил, в этом смысле мало отличаясь от казацкого атамана Федьки с его царевичем Петром. Выступая под знаменем законного государя, можно было неплохо поживиться на русских просторах. Кажется, тюремный сиделец сначала очень испугался неожиданного предложения. Но выбор был такой – или соглашаться на роль помазанника Божия, или пропадать прямо сейчас. Миховецкий объявил, что неведомый бродяга не царский родственник, а сам царь. Для пропойска ротмистр, явившийся туда во главе собственного конного отряда, был важной персоной, к словам которого нельзя не прислушаться. Да и местным жителям, подданным польского короля, наверное, было все равно. Царь так царь. В любом случае, чудесный гость в местечке не задержался. Миховецкий перевез его на русскую сторону границы, в городок Стародуб, откуда во все стороны поскакали гонцы и полетели прелестные письма.